Глава 15. «И ничего, я не наказание. Ворчу, усаживаясь на пол возле ванной. Достав телефон, лезу в сеть. Чего просто так тут торчать минут 10, а то и 15? Не забываю и прислушиваться к происходящему в ванной. Точно знаю, этот упрямец ни за что не позовет на помощь, а после нагрузки мышцы у него может опять свести. Подскакиваю и бегу за мячиком. На всякий случай». За дверью ванной шумит вода. Внимательно вслушиваюсь. Вроде никаких стонов и чертыханий. Горячая вода же помогает расслабить мышцы. Так что надеюсь, что ни мелкого мужчину мне из ванной тащить не придется. Через несколько минут шум воды прекращается. Валерию нужно совсем немного времени, чтобы одеться и выкатиться из ванной. «Ты что, под дверью стояла?» Удивляется он. «Не стояла?» Улыбаюсь. «Сидела?» Фыркает, закатывает глаза. «Все нормально?» Пытаюсь по его лицу понять, не нужна ли ему помощь. «Все хорошо». Бурчит и едет к себе в комнату. «Давайте чаю принесу. Предлагаю, следую за ним. С лимоном, например. Или лучше вообще заварить с лимоном, апельсином, имбирем и корицей. Наверняка у Веры Петровны все есть в запасах». «Неси, ты же не отстанешь». Сдается Валерий. Убегаю на кухню, готовлю чай, нарезаю лимон. Когда возвращаюсь, Валерий стоит у зеркальной двери шкафа и расчесывает влажные волосы. Стоит на своих двоих, не опираясь ни на что. «Ваш чай», — говорю негромко, чтобы не напугать. Резкое или неловкое движение, и он может упасть. «Поставь на тумбу, пожалуйста», — говорит первый раз вежливо, я даже ушам своим не верю. Медленно. Очень осторожно подходит к кровати, упрямо сжав губы, делает шаг за шагом. На его лице мелькает облегчение, когда опускается на кровать. «Я пошла обед готовить, ставлю чашку на тумбу. Если что, зовите». Ухожу на кухню. Надеюсь, что Валерий будет более благоразумен. С заготовками Веры Петровны готовить одно удовольствие. Чувствуется, что она не просто отрабатывает свою зарплату, а на самом деле любит своего босса. Интересно, почему он не женат? В квартире вообще нет никаких следов присутствия женщины. Не живет же он монахом. А если есть, почему не приходит? Я для Сергея делала все, а ведь он серьезно не болел. А тут авария. Ну подумаешь, злится и рычит. Это не повод бросать его без помощи. Мужчины вообще трудно переносят болезни. Хуже детей капризничают. Вздыхаю. Я категорически не одобряю свинское поведение Валерия, но понимаю, почему так поступает. Ему тяжело, пусть состояние и временное. О себе я знаю точно, что не бросила бы любимого, сколько бы ни закатывал истерики. Жив, это уже много. А родители? Как нужно было разругаться, чтобы не приходить к своему ребенку? Не понимаю. Хотя... Вздыхаю. У меня тоже ситуация. Вопрос с квартирой пока так и висит в воздухе. Родители молчат, и я не хочу его поднимать. А может, уже и передумали. Мысли скачут с одного на другое, пока готовлю и накрываю на стол. Самое удивительное, что мне нравится сейчас готовить. Мне не нужно помимо работы делать кучу дел одновременно. Да и когда продуктов полно, и не болит голова о том, хватит ли денег, это прекрасно. Накрыв на стол, придирчиво оглядываю. Завтра Новый год, и все равно хочется хоть немного праздника, хотя бы салфеточки постелить. Иду к Валерию в комнату, стучусь, прежде чем заглянуть. «Валерий Алексеевич, обед готов». Он убирает с колен ноутбук, снимает очки. «Очки? Очень неожиданно. В них он такой милый, что я не могу сдержать улыбки. Какая прелесть!» «После аварии у меня упало зрение. Хмурится». «Вам очень идут очки», — говорю искренне. «Стильная оправа. Нет, правда, вам очень хорошо». Не верит, смотрит мрачно. Медленно спускает ноги с кровати и поднимается. С ненавистью смотрит на кресло. «Не рискуйте». Останавливаю его от опрометчивого поступка. «Так вы только оттягиваете момент выздоровления». Опаляет меня злым взглядом, но садится в кресло. «Ты не представляешь, как я его ненавижу», — ударяет по подлокотнику. Выкину с балкона при первой же возможности. «Зачем? Чтобы упало кому-нибудь на голову?» — спрашиваю строго. «Оно дорогое, со всякими наворотами. Лучше подарите нуждающемуся». «Тебе сколько лет?» — спрашивает неожиданно. 27, отвечаю. «Это имеет какое-то значение?» «Нет», — закрывает тему, ничего не объясняя. Пожимаю плечами. Логику его я не понимаю, да и смысл ломать голову. Мы обедаем почти в молчании. Вторая половина дня тоже проходит спокойно. Валерия работает, больше не истязая себя на тренажерах. Представляю, как его за это ненавидят подчиненные. Новый год на носу, а босс и сам не отдыхает, и другим не дает. Вот уж действительно заняться ему больше нечем. А я переписываюсь с девчонками, смотрю новогодние фильмы и готовлю ужин. Говорю же, курорт! После ужина убираю все и ухожу в свою комнату. Ночью несколько раз просыпаюсь, но в квартире тишина. Валерий, похоже, из своей комнаты не выходил, так что ночь прошла спокойно. Утром я встала с предвкушением еще одного относительно тихого дня. Перепалки с Валерием – мелочь, они помогают нам обоим не разучиться говорить. Да и как-то становится с каждым разом все беззлобнее, что ли. И до завтрака все действительно шло хорошо. 31-е сегодня. Я улыбаюсь, ставлю перед Валерием кофе. «Угу», — мрачно отзывается, совсем как сыч какой-нибудь. Я сразу предупредил, что елку ставить не намерен. «Да я и не прошу», — пожимаю плечами. «Просто завтра уже будет Новый год». «Просто сменится один день на другой». Валерий моего предвкушения не разделяет. «Слишком много возни и беготни с простой сменой дат». «А мне нравится». Я сажусь напротив. Ощущение волшебства из детства, предвкушение чего-то нового. Вот проснешься утром и... Я мечтательно улыбаюсь. Все изменится. Я сегодня даже омлет постаралась красиво сделать. Зеленый шпинат, темно-красные вяленые помидоры и все это на желтой яичной массе. Смотрится очень нарядно. И кофе с корицей, пенка капучино ею посыпана. Запах обалдеть. «И что?» Валерий, не замечая красоты, безжалостно с ним разделывается. Да и на кофе ноль внимания. «Изменилось хоть раз что-то?» Скептично выгибает бровь. «Нет. Меня его суровый взгляд с настроя не сбивает. Но все равно это ощущение чего-то нового прекрасно. Смотрит на меня, как на дурочку. Серьезный такой, что хочется его расшевелить. Именно поэтому делает глоток кофе. Ты проводишь новогодние каникулы в квартире незнакомого мужчины, чтобы заработать денег. Не с подругами, родителями или у себя вместе с елкой. Потрясающе логично». «Да ну вас!» Махнув на него рукой, отворачиваюсь к окну. «Пень скучный. Я все понимаю. Травма, скверный характер. Но ему самому не надоело это уныние?» «Спасибо за завтрак». Валерий, допив кофе, ставит чашку на стол и укатывает из кухни. Совсем по-детски показываю ему в спину язык. Настроения не было елку наряжать, а сейчас вдруг захотелось. Но уже все, проехали. Убираю кухню. Совесть не позволяет оставить хоть крошечку. У Веры Петровны такая чистота, что руки сами тянутся оттереть любое пятнышко. «Ой, да и пусть злится!» Я набираю в чашку мандаринов и апельсины, чтобы унести в спальню. Убирать все равно мне. Посмотрю фильм, подумаю, что готовить на обед и ужин, а завтра, может, полы вымою. Сегодня попозже позвоню родителям. Не поздравить будет просто свинством. Но родители успевают первыми. Все равно я соскучилась за время вынужденного игнорирования. Я опять кручусь на кухне, снимаю трубку и ставлю на громкую. «Привет, мам!» — улыбка сама появляется на губах. «Ну, привет, дочь!» — строго звучит папин голос. «Тебя где носит?» «Я не дома». Сердце заходится в нехорошем предчувствии, улыбка сползает. «Могу Новый год и не дома встречать теперь». «Я так и знала!» — трагически охает мама. «Вот поэтому ты так шустро рванула на развод подавать, и уже у любовника торчишь!» «Штамп в паспорте еще не высох». «Мам, ну что за бред? Я застываю испуганным сусликом, чуть тарелки не роняю. «Кира, ты сейчас где?» Папа строг. «Быстро домой. Не позорься сама и не позорь нас». «Если что, я давно совершеннолетняя. Напоминаю родителям. Работаю, содержу себя сама и могу сама распоряжаться своим временем». «Слышишь, как заговорила?» Мама обращается к папе. «Я тебе точно говорю, неспроста это, и Сережа прав. Какой-то мерзавец задурил Кире голову». «Если мерзавец и был, я начинаю злиться, то это ваш Сережа». И тут у меня в голове что-то щелкает. «Погодите, а когда вы с ним поговорить успели?» «Сережа, в отличие от родной дочери, нас не бросал», — раздраженно выговаривает мама. «Кира, немедленно домой!» «Папа тоже зол. Мы стоим под твоей дверью и точно знаем, что ты уже две ночи дома не ночевала». «Ну?» — выдыхаю ошарашенно. «Родители! Я не дома и приезжать не планирую. С наступающим!» «Вот!» — трагически вскрикивает мама. «А я тебе говорила, квартиру нужно переписывать на меня, и ты еще сопротивлялся. Нельзя такие подарки детям делать. Не ценят, обязательно профукают. Вот мы умрем, потом как хочешь, а сейчас не позволю». Ну, началось. Вздыхаю. Тарелку я так и сжимаю в руках. «Мам, если что, ипотеку я оплачиваю сама». Меня их слова задевают, я тоже завожусь. Вот как им такой бред в головы пришел? Бывший и его маман постарались, не иначе. «И выплатила уже больше, чем вы дали на первоначальный взнос». «Так ты нас еще и деньгами попрекаешь?» — взвивается мама. Эхо разносит по подъезду ее слова. «Ну извини, миллионов не заработали, целиком квартирку подарить не смогли». «Мам, я сдерживаюсь из последних сил. Давай не будем ругаться перед праздником». «Быстро домой!» Папа непреклонен. «Не хватало еще, чтобы моя дочь по мужикам шлялась. Кира, я в эти истерики до последнего не верил, но факты налицо». «Вот козел, Сереженька, тыкал пальцем в небо и так удачно попал. Я действительно у холостого мужчины ночую две ночи. Остальное уже не имеет значения. Факт моей вины доказан. А вот это все типа моей работы и инвалидного кресла, ничего не значащие детали. Козел ты, Сереженька, козел, петух общипанный, хоть и притворяешься гордым орлом». «Нет», — произношу жестко. «Я проведу новогодние каникулы, как и планировала. Я работаю на двух работах и имею право отдохнуть. А потом, когда вы успокоитесь, мы поговорим. И лучше бы вам поменьше слушать, Сереженьку». В моем голосе прорываются язвительные нотки. «Кира!» От возмущенного окрика мамы у меня закладывает уши.